Еще, ну, передо мной, между старшим меня братом и еще больше старшим, да, один умер. Так было бы 10, но осталось нас 9. И родители воспитывали нас. С детства мы в собрание ходили, знали о Боге все. Мама нам читала, помню, рассказы читала, детскую Библию читала. Вместе молились на ночь. И прошло время. Ушло время. Как-то к нам приехал Евгений Никифорович Пушков с ансамблем. Проводили служение в клубе. И вот так, когда было пение в заключении, «Неужели уйдешь ты, не приняв Христа?» Дух Божий коснулся моего сердца, я покаялся. Хотя мне было еще немного лет, 9 или 10, я точно сейчас не помню, не могу сказать. Но Господь коснулся, и я почувствовал, что Господь простил меня. Знаете, в сердце была такая радость, и так было такое счастье на сердце, радостно было, что действительно Господь простил меня, легкость была, как кто-то выразился, я летал, да, потому что Господь дал милость свою, помиловал меня, знаете, но прошло какое-то время, и кто-то поддал мне несправедливо и спустил меня на землю. Знаете, и вот так жизнь потянулась, она вроде бы, я чувствовал, что Господь рядом, Господь слышит молитвы, отвечает, знаете, но я подрастал, подростковые интересы, хочется все попробовать, посмотреть, и вот так вот жизнь моя, она пошла под откос. Хотя я чувствовал, что Господь близко, понимал, что я отступаю от Него, грешу, но сделать ничего не мог. Знаете, и прошло время, у нас мы хозяйство держали, родители держали хозяйство, мы управлялись, и вот так вот одно время отправили меня управляться в стайку. Ну, была зима, было холодно, там была у нас стена, чтобы включать, когда сильно холодно. Хотя уже вроде бы больших морозов и не было, но мне показалось, что холодно в стайке. И я решил включить эту тену. И когда включал, то провода перемкнули. А я, так как возраст у меня был небольшой, или что-то так случилось в голове, хотя я понимал, что электричество может ударить, я полез, хотел рукой отбить, и меня притянуло к проводам. И знаете, в этот момент я понял, что действительно все, это конец. Какое-то мгновение, так, пока трансформатор заработал в голове, я понял, что это конец. И я закричал: «Господи, прости». Знаете, прошло, не знаю, сколько времени прошло, меня нашли в стайке. Брат вышел на улицу, услышал, собаки воют. Пошел, а собаки выли от того, что корова ушла со стайки. Ее тоже, наверное, ударило током. Она ушла, перешагнула через меня, я там в этом навозе валяюсь, корчусь. Но когда я в больнице пришел, в сознание себя увидел, маму, увидел брата своего, папу увидел. Знаете, я уже понимал, что я уже, думал, что я уже умер, да, но и врачи констатировали, сказали, что была остановка сердца. Знаете, но Господь оставил меня. И я маму спрашиваю: а что, брат тоже умер, Андрей? И потом я понял, что действительно я жив остался. Господь явил милость. И с этого времени я понял, что жизнь моя, она должна принадлежать Богу. Знаете, было очень трудно иногда идти за Господом. Где-то юношеские походы они влекли, но Господь давал силы молиться, исповедоваться. Где-то, когда не хватало силы, то постился. Много приходилось поститься, и Господь являл милость. Знаете, прошло время. 15 лет я заключил завет с Господом. И Господь дал милость оставаться верным Ему. Господь подарил мне супругу. Где-то, когда мне исполнилось 20 лет, я уже был женатый. Сейчас у меня 8 деток Господь нам подарил. Мы с женой любим друг друга. Господь благословляет нас, и мы чувствуем, что Господь с нами. Знаете, я хотел такой случай рассказать о своей жизни. Как чувствуется, что Господь близко. Знаете, Слово Божие говорит, что когда мы с Господом, то Господь и врагов, если Господу угодны пути человека, то Господь и врагов его примиряет с ним. Но это о том, говорится о том, я хотел сказать, что это о том, что Господь, Он всегда слышит, если в сердце наше чисто пред Богом. Знаете, как-то обычно летнее время у нас покосы были, потому что хозяйство держали, покосы, и в это время как раз нужно ехать на благовестие. Июль, самое время начинать покосы, да, начинаются детские лагеря, начинается благовестие, где-то на лодках надо ехать. И вот так вот папа все время один ездил, потом меня стал брать вторым, на второй лодке водителем. И нам, получается, надо вместе уезжать. Получается, надо начинать покос, а надо уезжать. Как раз время, сезон, и надо ехать. И вот так вот мы начали, немного скосили там, собрали, что-то не успели собрать, уехали. И знаете, мы уехали, и пока нас 2 недели дома не было, все время шли дожди. И вот так я думаю, действительно, если бы мы были, то мы бы дома кто-то бы остался, не поехал, то ничего бы не смогли собрать. Кто скосил сено вместе с нами, когда мы начали покос, у всех сено сгнило, собирали черное уже где-то урывками. А мы приехали, Господь дал солнечную погоду, и мы все сено быстро собрали. Так Господь благословляет, когда мы трудимся для Него. И хотелось бы сказать и братьям молодым, что если мы стараемся хранить себя чистым, то Господь благословляет нас. Господь, Он никогда не оставит тех, кто надеется на Него. Знаете, я вот так вот смотрел в Википедии, читал, что такое благо. Я прочитаю это, то, что там написано, это толкование, это слово мирское. Благо – это экономический термин, то, что способно удовлетворять повседневные потребности людей, приносить людям пользу, доставлять удовольствие. И еще одно значение – благо в этике то же, что и добро. Смотрите, благо, да? Благо нам приближаться к Господу. Если человеку, здесь как это значение говорит, что то, что в повседневной жизни человеку нужно, а нам нужно в повседневной жизни приближаться к Богу, и Он благословляет нас. И хотелось бы, чтобы мы еще и еще прославили Господа нашего за то, что Он не по нашим заслугам, но по Своей великой любви и милости привлек нас, что мы можем быть здесь и славить Его. Ему за все слава. Аминь.